Глава 19. Ивета так увлеклась, что вздрогнула и напряглась, когда на ее бедра легли когтистые руки. «Не шевелись!» – прохрипел демон. «Иначе я кончу!» «Я тоже уже почти!» – простодушно призналась она, отчего мужчина под ней отчаянно застонал. Отчего-то она начала воспринимать его как мужчину, а не врага. Возможно, повернувшись спиной и не видя лица, притворяться, что все происходит с представителем ее собственного вида, было проще. «Хочу показать тебе еще кое-что. На прощание». Демон совладал с голосом и плотнее стиснул ее попку, немного раздвигая полушарие. «Не двигайся». Королева замерла, недоумевая. Сердце стиснула тоска. Неужели они и правда сейчас попрощаются? Насовсем. Время пролетело незаметно. За наслаждением она почти не замечала течение времени, а сейчас отметила изменившийся свет в окнах-бойницах под самым потолком. Полночь давно миновала, близился рассвет, а с ним конец обещанной демону ночи. По позвоночнику скользнул тонкий шершавый шнур демонического языка. Ивета вздрогнула и выгнулась. В ее перевозбужденном состоянии любое прикосновение воспринималось, будто ее гладили напрямую по клитору. Язык прошелся по лопаткам, рисуя дивные узоры на раскрасневшейся коже, и скользнул ниже, туда, где их тела соединялись. Он уже ласкал ее вокруг входа. Потому она приняла без возражений, ощупывающие, следующие, дразнящие движения, только попыталась поерзать на распирающем ее тело члене, собираясь вновь испытать его на прочность. Вторжение в ее узкое нетронутое отверстие застало Ивету врасплох. Она дернулась, попыталась вырваться, но когтистые руки держали крепко. Язык скользнул глубже и, казалось, тоже разбух, как и орган в ней, растягивая девственный вход. Легко, будто она ничего не весила, демон приподнял ее над собой, выскальзывая из обеих дырочек, и с силой опустил, вонзаясь обратно. Ивета взвыла от обуревающих ее ощущений. Она утратила способность выражать мысли, могла только кричать и стонать. Но демон каким-то непостижимым образом угадывал ее малейшие желания, то убыстряя темп, то увеличивая. А ближе к кульминации с силой жестко потер ее клитор. Задохнувшись и достигнув пика, Ивета запрокинула голову, слепо уставившись в каменный потолок, но не видя его. Перед ее глазами вспыхивали и гасли фейерверки. Сознание уплыло куда-то в небесные дали. Остатками разума она отметила, как ее магия плеснулась наружу, и порадовалась, что полигон надежно защищен. Что бы она ни сотворила сейчас на пике, оно останется внутри здания, и никто не заметит последствий. Отличное место она выбрала, что и говорить. Кажется, в какой-то момент девушка все же потеряла сознание, потому что очнулась от нежного, деликатного поглаживания бедер и спины. Она лениво потянулась, недоумевая, чего ей так хорошо, а тело изнеженно поет, расслабленное и удовлетворенное. Воспоминания накатили волной и схлынули, оставив Ивету задыхаться от стыда и ужаса. Что она наделала? Не просто переспала с исконным врагом, отдавая долг. Нет, она была настоящей падшей женщиной и получила от этого удовольствие. Много удовольствия. «Мне пора», — шепнул порочный низкий голос ей в ухо. «И тебе тоже». Звук провибрировал по всей коже Иветы, заставив мелкие волоски подняться дыбом, а соски вновь затвердеть. Кажется, теперь это ее условная реакция на Фентехарта, мгновенное возбуждение. «Ужасно». «Да, сейчас. Только приберусь тут», — вяло кивнула она, оглядывая учиненный ими разгром. От пентаграммы остались лишь воспоминания и отдельные меловые пятна. Свечи практически прогорели, устлав каменный пол воском. Ее плащ пропах их смешанными выделениями, что было отвратительно, отвратительно возбуждающе. «Не стоит утруждаться, моя королева», — хмыкнул демон, поднимая Ивету и ставя на ноги. Те подкашивались и дрожали, но усилием воли девушка выпрямилась и устояла. Не хватало еще на колени перед врагом падать. «После всего, что было, хуже уже не будет», — подсказал язвительный внутренний голос. Кажется, Фентехарт был с ним солидарен. Ехидно усмехнувшись, демон взмахнул рукой, и все атрибуты сегодняшнего пиршества плоти, включая свечи, мел с камней и прочие составляющие пентаграммы, исчезли в воронке портала. Последним в нее шагнул сам Фентехарт, И Вите показалось, что в его глазах мелькнула тоска. Показалось, очевидно же. Зал затопила предрассветная мгла. Ивета, поеживаясь от внезапного озноба, натянула плащ, игнорируя неприятные влажные пятна, что теперь прижимались к телу. Не до комфорта. Главное сейчас быстро добраться до спальни, пока не проснулись горничные. Обратно в покой ее величество возвращалось, пошатываясь. Она почти не следила за дорогой. Ей крупно повезло, что пересменка стражи еще не наступила, и ей удалось попасть к себе незамеченной. Между ног соднило, но не болезненно ноюще, как после ночи с королем, а приятно, удовлетворенно и сладко. Она поймала себя на мысли, что была бы не против повторить еще разок, и поспешно оборвала неуместные мечты. С ума сошла от пары-тройки приятных моментов. Он враг. Не стоит об этом забывать. А удовлетворял ее с таким пылом и страстью, да чтобы совратить и настроить против мужа, это же понятно. Миновав стражу у входа, она мельком заглянула в каморку служанок. Те, повинуясь внушению, до сих пор глубоко спали. Королева удовлетворенно улыбнулась, хоть кто-то повинуется ее приказам беспрекословно. Ивета скинула плащ, пропахший грехом, на пол, и упала лицом вниз на постель. Воздух приятно холодил исцарапанную и чуть покусанную кожу. Демон сдерживал себя как мог, но все равно оставил на ней отметины страсти. Жаль, самой себе-то можно признаться. Жаль, что эта ночь никогда не повторится. Ее удел терпеть брезгливые и беглые прикосновения мужа до конца жизни или пока не родит наследника. Ивета тяжело вздохнула, соскребла себя с кровати и запихнула плащ в общую кучу грязных вещей. Вчера, как по заказу, шел дождь, а ее величество изволило гулять в парке, так что среди заляпанных землей подолов одним плащом больше, одним меньше уже не важно. Спохватившись в последний момент, выудила из кармана флакончик с так и не пригодившейся смазкой и вернула его в тумбочку у кровати. К следующему визиту его величество готова. Она даже вспомнила былые времена, когда ей приходилось иногда обходиться без горничных и омылась самостоятельно. Ложиться в супружескую постель, истекая спермой демона, казалось Ивете неуместным. Сама включила и отрегулировала воду, набрала полную лохань и опустилась в нее, чуть не застонав от облегчения. Кажется, именно это сейчас необходимо было не столько Лону, сколько перенапрягшимся мышцам всего тела. Не каждый день им выпадали такие интенсивные нагрузки. Да что там, вообще никогда раньше. Проводя пенящейся губкой по истерзанному жесткими поцелуями телу, она морщилась от покалывающего ощущения, но в то же время не могла не вспоминать, как именно получала эти отметины. По телу прокатилась волна жара, и королева с изумлением поняла, что снова возбуждается, стоило лишь подумать о красном подрагивающем члене, который так заманчиво маячил перед ее лицом. Вкус демона был солоноватый терпок, почти как спелые экзотические фрукты, что отец когда-то привозил из сада Академии. Ивета скользнула пальцами по вспухшей, измученной ласками плоти между ног и с изумлением поняла, что готова принять тот самый член вновь, жаждет этого. Вот оно, коварство извечного врага. Пробудить ее чувственность, превратить ее в бросающуюся на мужчин лисицу. Решительно открутив кран с холодной водой до предела, Ивета подставилась под ледяную струю. Она была умной девушкой и не собиралась прикладывать чужую вину на демона. Да, он хорош, слишком хорош. Но если бы не плачевный опыт с мужем, сегодняшняя ночь не оказала бы на нее такого впечатления. На следующий день ее величество сияло улыбкой. Она ничего не могла с собой поделать, губы сами растягивались в удовлетворенной усмешке. Долг демону отдан, ее больше ничто не связывает с изнанкой, она свободна. Прекрасное настроение не портилось почти неделю. Его величество был занят важными государственными делами, которые супруга, естественно, не посвящал. И в спальню не наведывался дольше обычного, пропустив по расписанию один раз. Ивета вовсе не чувствовала себя обделенной, наоборот. Теперь, после того, как она прочувствовала, каким может быть тот самый долг, она ощутила глубочайшее разочарование в отношениях с мужем. Дурочкой она не была, слухи и сплетни собирала исправно, особенно что касалось фаворитки короля. После ночи с Килваром Хлоя всегда светилась и улыбалась, именно так, как улыбалась сейчас сама Ивета, довольна и удовлетворенна. Значит, проблема не в том, что его величество не умеет обращаться с собственным орудием, Проблема в другом. И Ивета довольно быстро сообразила в чем. К счастью, его величеству не пришло в голову запретить жене посещать королевскую библиотеку. Он и подумать не мог, что женщина может заинтересоваться манускриптами, иначе обязательно бы запретил. Ивета довольно быстро обнаружила искомое. Всего-то нужно было как следует прошерстить раздел по сосудам, особенно что касается их соответствию дару супруга. Иллюзии, которые ее величество питало, чего уж таить, до сих пор рассыпались в пыль, в труху, в пепел. Килвар выбрал ее вовсе не потому, что она ему так уж понравилась. Похоже, он все же уловил резонанс ее магии с его собственной и решил взять в жены самый сильный резервуар. А чтобы не переполниться и не потерять над ней контроль, ограничил поток энергии навсегда самым надежным и естественным способом. Подари он ей то же наслаждение, что и демон, магия Иветы переполнила бы его до предела, а то и выплеснулась бы свободным потоком. И если Фентехард взрыва ее дара даже не заметил, то короля, скорее всего, порвало бы, если не в буквальном смысле, то в резервном вполне. Переполненные каналы могло выжечь избытком магии. Килвар стал заложником собственной жадности. Позарился на уникальный дар, но не осмелился в полной мере его покорить и раскрыть. Легче и лучше Ивете от осознания всей глубины подставы со стороны супруга не стало. Наоборот, она чувствовала себя преданной, растоптанной, уничтоженной. И в то же время стоило ей вспомнить минуты наслаждения в руках демона, как она плавилась сладкой густой карамелью на солнце, не в силах сдержать удовлетворенные усмешки. Пожалуй, из ее долга демону вышла дополнительная польза. Некая месть, высшая справедливость. Его величество лишило ее возможности раскрыть свой дар полностью, зато она теперь в курсе, насколько он боится ее мощи. Радости ей это открытие не принесло. Кроме разочарования, новое знание рвалось из нее. Ей безумно хотелось выплеснуть в лицо Килвара при встрече все то, что она об этой ситуации и их браке думает, но приходилось сдерживаться. Иначе пришлось бы рассказывать, с кем именно и как она имела возможность сравнить умение его величества доставлять даме удовольствие в постели. А этого она, разумеется, раскрыть не могла.